Глава 20. Темный автобус «Ирвард» свернул за угол и остановился. На улице чисто. Прямо сейчас ни в кого стрелять не надо. Я подошел к водителю, рядом с которым сидел Ломов, посмотрел вперед и убедился, что опасности нет. «Дальше не поедем. Будем ждать Дона здесь», — решил я. В этот момент радиостанция прохрипела нервным срывающимся голосом, который, судя по всему, принадлежал командиру полицейского спецназа. «Центр 5! Это Клевер! Меня прижали! Огневой контакт с донными по всему периметру! Нужна помощь! Центр 5! Жду указаний!» Полицейскому ответил военный координатор, который находился далеко от города, но тоже чувствовал себя не в своей тарелке. «Клевер, успокойся! Это приказ! Держи периметр и жди подхода подкрепления, пока подсвети огневые точки донов, дай целеуказание лазером или обозначь объект описанием. Вертушки тебе помогут, сбрасываю контакт с летунами». «Понял вас, центр 5, контакт принял». Сразу другой диалог. «Центр 3, на связи отряд Омега. Я потерял 2 бронемашины и 3 солдат. Оружия у донов хватает, не только стрелковое, но и гранатометы есть, сопротивление ожесточенное. Поддержите пехотой». Молчание. И снова голос командира Омеги. «Мать вашу! Где обещанная пехота?» Треск помех, и Ломов слегка убавил громкость, а затем посмотрел на меня и усмехнулся. «Вот это шоу! Давно такого не видел!» Вместо ответа я кивнул. «Прав, Ломов. Шоу редкое. Армейцы и полицейские централов, получив кодовый сигнал из штаба планетарной обороны, вскрыли пакеты и стали действовать по инструкции. Они входили в города, перекрывали улицы, устанавливали на дорогах блокпосты и отправляли всех подозрительных личностей в заранее развернутые в полях сортировочные лагеря. Мобильная связь отключилась, и по плану централов донов можно было взять чуть ли не голыми руками, но уровень коррупции на Амуре таков, что о зачистке многие криминальные авторитеты узнали заранее. Кто за сутки, а кто за час. И рядовые боевики кланов вступили в бой. Не знаю, как обстояли дела в планетарной столице, а в Тангархолле криминальная пехота не струсила. Боевики прикрывали своих боссов, которые пытались скрыться, и начались уличные бои. Армейцев и копов больше. Они имели прикрытие с воздуха и бронетехнику. А помимо того, за их спинами стояли десантники в тяжелой броне, которые могли усилить огневую мощь ударных подразделений групп захвата. Вот только боевиков это не смущало, и они продолжали сражаться. А что касательно донов, главари далеко не ушли. Первую и вторую линию оцепления некоторые проскочили, однако за ними третья и четвертая. Поэтому донам пришлось вернуться, отступить в свои резиденции или принять бой на окраинах Тангархолла. Дерутся и ладно. Но среди них находился тот, кто нас интересовал. Разумеется, речь о Доне Кампино, который не успел вызвать мою группу на усиление обороны резиденции. Благодаря ИИ мы избегли встреч с армейцами и полицейскими, а сейчас вышли в точку, где вскоре появится глава клана. Мастер его движения отслеживал. И Дон Кампино уходил не один. С ним 2 десятка телохранителей, самые близкие родичи и наследник семьи Синкарас, молодой Хулио, которого Дон Илья подобрал в дороге. Шансы на прорыв у донов имелись. Если бы они разделились, многие могли выскочить из Тангархолла и затеряться в провинции. Однако они уходили автоколонной, которую прекрасно видно с неба. Летчики Централов передали координаты беглецов в штаб, и там решили выслать на перехват 2 взвода десантников. А поскольку движение автоколонны идет через район Оской, который я не так давно отбивал для Кампино, лучше места для захвата главы клана не придумаешь. «На выход, бойцы!» Отдал я команду и первым выскочил из автобуса. Боевики покинули транспорт, который еще сыграет свою роль в засаде, и прижались к стене ближайшего дома. «Жора!» Обратился я к абордажиру. 5 человек в дом. На тебе дорога. Отсекаешь десант и бьешь телохранителей Дона». «Есть!» Ломов усмехнулся, оскалился и удобнее перехватил пулемет Гриндо-12. «Герберт, я!» «Тебе 3 минуты установить мины». «Боевые? Нет! Дон обязан выжить. Понял тебя, командир!» Воины разбежались и занялись делом. Ломов и его бойцы, словно грабители, вломились в ближайший дом, который нависал над улицей, и заняли квартиры, которые выходили окнами на проезжую часть. Герберт с помощником поставил 4 нелетальных противопехотных мины. Они слабые, и людей убивают редко. А вот контузить и выбить стекла автомобилей могут запросто. Правда, у Дона и Ильи машины бронированные. Но есть автобус, который я лично вывел на улицу, чтобы заблокировать проезд. Вот теперь нормально. Путь у беглецов один, а на хвосте десант, который с минуты на минуту высадится с вертушек в городе. Телохранители выйдут из машин, и тут подрыв мин. Потом Ломов выбивает охрану и десант. Я хватаю Дона Илью и отхожу в бункер Кирисона, а дальше по обстановке. Либо отсидимся какое-то время, либо по подземельям выберемся из города. Как план? По-моему, неплохой. Не сильно хитрый и потому реальный. Еще раз осмотревшись, я покосился на экран коммуникатора. Связи нет для обывателей и донов. А мастер подключился к военным и зарезервировал для себя отдельную волну, так что у меня с этим проблем нет. Кортеж дона рядом. Еще пара минут и начнется захват. Только бы не вмешался случай, подумал я. И в этот момент десантники централов не выдержали. Над улицей прошел десант на штурмовой вертолет «Кайхо-джет». Он сделал круг и завис в 100 метрах от крыши ближайшего здания. После чего появилась вторая вертушка, которая резко пошла на снижение, и с ее борта вниз полетели канаты. Что происходит, понятно. Десантники решили перекрыть улицу и остановить беглецов. Нас они не видели, а на автобус внимания не обратили. Вот и как поступить при таком раскладе? Вариантов всего два. Атаковать десант и встретить донов, или дать централам самостоятельно разобраться с криминальной пехотой и вмешаться в конце. Решение следовало принять быстро, и я это сделал. Нельзя упускать инициативу, хотя бы по той причине, что централы могут нас обнаружить. «Жора!» Наблюдая за десантниками, которые начали спуск, я прижал к губам коммуникатор и позвал абордажира. «На связи, командир», — ответил он. «Мочи централов!» «Понял тебя». В одном вертолете 30 бойцов, которых учили удерживать плацдармы, штурмовать укрепрайоны и головой вышибать двери. Непростые солдатики, которых можно убивать десятками, а они будут бестолково бегать по полю и подставляться под пули. Это элита, мало чем уступающая космодесанту. Только и мы не мальчики-зайчики. Пусть нас меньше, но вооружение не хуже. И есть фактор внезапности. Первым начал Ломов. На третьем этаже распахнулись окна. Наружу высунулись оружейные стволы. Одного пулемета, 3 штурмовых автоматов и 2 крупнокалиберных снайперских винтовок. Они задрались вверх, и боевики открыли огонь. Шквал из свинца и стали обрушился на вертушку. Трассера вонзились в нее, и Кайхо-джет не выдержал. Лопнули стекла, и пули поразили пилотов. Попаданий много. Увести машину в сторону летчики не успели, и вертолет резко завалился на бок, задымился и пошел в сторону. Десантников, которые спускались, потянуло на дома, и сразу 2 бойца впечатались в стены, выпустили веревки и полетели вниз, а участь тех, кто находился в вертолете, оказалась еще хуже. Выпрыгнуть возможности не было. Вертолет бросало из стороны в сторону, и вскоре он скрылся за домами, а потом наверняка рухнул на жилые кварталы. Впрочем, часть десантников успела приземлиться, и подрывник, не дожидаясь команды, активировал мины. Один за другим раздались взрывы, и вояки централов, словно кегли от удара тяжелого шара, покатились по тротуару и проезжей части. Они не должны были опомниться. Нельзя дать им время. Я это понимал, и, отметив, что вторая вертушка скрылась, вышел из переулка на улицу. Короткими очередями, словно на полигоне, начал отстреливать десантников. Пули штурмового «Марлина» легко пробивали вражескую броню и раскалывали шлемы. Бойцы меня поддержали, и вскоре все закончилось. Десантники погибли. Нам, пленники и свидетели, ни к чему. Как только перестрелка стихла, из-за угла показались автомашины представительского класса. Все одинаковые бронированные «Мустангиры» черного цвета. Конечно же, это были доны. и план пришлось переигрывать на ходу. Передовой «Мустангир» остановился. Из него выскочили вооруженные телохранители Дона Ильи в легких бронежилетах и пистолетами. Остальные автомашины попытались сдать назад. Пока не вспыхнул бой, Иломов не начал уничтожать телохранителей, я закричал. «Это Демид Валенштейн! Сообщите Дону Ильи!» Один из телохранителей метнулся в хвост автоколонны, а когда вернулся, махнул мне рукой. «Выходи! Дон ждет тебя!» «Была не была!» «Покидая укрытие, — подумал я, — придется рискнуть». Охранники проводили меня к Дону, и я увидел главу клана, который держался достойно, выглядел спокойно, и на его коленях лежал пистолет. «Здравствуйте, Дон Илья!» — поприветствовал я Кампина. «Валенштейн, как ты здесь оказался?» «Вы меня вызывали, и я прибыл в город. Когда начались облавы и пропала связь, оттянулся воской. Район знакомый, мне здесь легче спрятаться». «Сколько с тобой бойцов?» 10. «Сейчас поможешь моим ребятам освободить дорогу и останешься прикрывать отход». Видимо, он ожидал, что я моментально брошусь выполнять приказ. Однако я возразил: «Дон, не надо вперед ехать». «Почему?» «Там блокпост, не прорваться». «Если позволите, я могу проводить вас в секретный бункер Киринеса. Он недалеко, и о нем никто посторонний не знает». Кампина думал недолго и согласился со мной. «Веди». Бросив автомашины, телохранители и Дон Илья, рядом с которым держался молодой щуплый парень, наследник семьи Синкаррос, направились за мной. Люди двигались плотной группой, и когда мы оказались в узком переулке, я метнулся вперед, спрятался в подъезде дома и буквально зарычал: «Огонь!» Застучали пулеметы и автоматы. Боевики били в упор, и все закончилось быстро. Телохранители Дона были уничтожены, а сам он, бледный и вздрагивающий, с чемоданчиком в левой руке и пистолетом в правой, стоял среди трупов. Я подошел к нему, и он спросил: «Что происходит, Валенштейн?» «Скоро узнаете, Дон Илья». Прикладом автомата я ударил его в лоб, и он потерял сознание. После чего Дон упал, а я подхватил чемодан с компроматом. Дело сделано. Необходимо уходить, пока десантники не вернулись. «Не убивайте меня!» — раздался дрожащий голосок, и я резко обернулся. Из-под трупа здоровяка-охранника пытался выбраться Хулио Синкаррос. Не боец. Просто юноша, самый обычный. Поэтому я приказал взять его с собой, и через пару минут мы побежали к спасительному бункеру.